он хочет, подстраховав себя священным союзом с кайзеровским рейхом, раз и навсегда подморозить Россию так, чтобы она не жила. Примечание. Выражение Леонтьева. 1831-1891 годы. Публицисты крайне реакционного направления. Он цепляется за свой главный и нерушимый идеал. Идеал мертвенно-неподвижной России, которому был непоколебимо верен на протяжении всех 23 лет царствования. Лбом в полюс, упершись опятками в Кавказ, спит непробудным сном отчизна, Русь святая. Тайное или явное желание замирения с кайзером во имя этого принципа звучало в устах разных лиц так. Андронников, князь. Не будем, господа, забывать 5-й год. По мне, так уж лучше пусть немцы отрубят нам хвост, чем наши мужички голову. Распутин. Лучше Германия, чем революция. Он же. Германия слишком сильна для нас, чтобы мы рискнули с ней бороться. К тому же она ничего, кроме добра, нам не делает. Бреев. Монархический лидер. Франко-русский альянс этот — несчастная ошибка. Дружба ястреба с медведем. Один в небесах, другой в лесах, и оба друг другу ни на что не нужны. Для нас была бы полезнее дружба с Германской империей. Дружба каменная, железная. Боткина, дочь лейб-медика. Они, царедворцы, говорили, что Россия ни в коем случае не должна бороться с Германией, так как Германия — оплот монархизма. По этой, а также по экономическим причинам, мы, напротив, должны быть с ней в союзе. Масолов, бывший начальник канцелярии Министерства двора. Он, Фредерикс, считал, что для блага монархического принципа России следует поддерживать наиболее дружеские отношения с Германией. Пруссия, по его мнению, была последним устоем принципа легитимизма в Европе. В этом отношении она столь же нуждалась в нас, как мы в ней. «Ни Франция, ни даже Англия, — сказал мне однажды граф, — не постоят за нашу династию. Они знают судьбу Самсона после того, как его остригла Далила». Воейков, бывший дворцовый комендант. «Они, революционные власти, поставили мне в вину то, что в момент, когда до сведения государя дошло известие о начавшейся революции, я сказал ему: «Ваше Величество, теперь остается одно — открыть немцам Минский фронт. Пусть германские войска придут для усмирения этой сволочи». И аристократы типа Андронникова, и служаки типа Воейкова настойчиво твердили: «Не забывайте о пережитом в 5-м году». Но дело в том, что события на человека уже не были мерилом. Народный счет Николаю II с 1905 года намного возрос. Ведь только за 2,5 года войны русская армия потеряла столько же людей, сколько все армии союзников вместе взятые. Протест народный назревал не только в России. Брожение нарастало и в других концах Европы, в странах обеих коалиций. Но Романовым будущее предвещало особенные неприятности. Между дворцом и ставкой. Посеявший ветер пожнет бурю. Книга пророка Оссии, глава 8. Ставку в Могилев. С осени 14 года царь много ездит по стране, по фронтовой зоне. Его дворцовый комендант потом подсчитал, что до февраля 1917 года императорский голубой поезд вместе со следовавшим за ним Свицким наездил более 100 тысяч верст. Главный маршрут –